Как только Надя приезжала в Москву, я ее навещала, и не только я, а все старые друзья. И она бывала у всех, у кого хотела. Я и сейчас, когда вижу маленькие мандарины, вспоминаю, как мы выбегали за ними в буфет Кропоткинского метро во время наших посиделок у Нади. У нее я ближе познакомилась с Харджиевым, который до ареста Мандельштама бывал у них редким гостем, чаще, когда приезжала Ахматова. Теперь он регулярно посещал Надю во все ее приезды из Воронежа. Он стал одним из тех, кто готов был оказывать Мандельштамам посильную материальную помощь. Я не знала об этом. Но однажды, когда Николай Иванович был крайне раздосадован ими, а Мандельштамы умели доводить до такого состояния ближних, у него вырвалось: «Если бы вы знали, что я продал, чтобы послать им денег! Первое издание Каневского!» Надя привозила в Москву новые стихи Мандельштама, читала их, радуясь каждой строке и повторяя особенно ей полюбившиеся, например, «Шароватых искр перы». Но мне милей простой солдат, которому никто не рад. Или «Мальчишка-океан встает из речки пресной и чашками воды швыряет в облака». Она читала стаккато в быстром темпе, но у нее не было музыкальности поэта, и Клычков однажды взмолился: «Не подражай Мандельштаму, читай просто, я так не понимаю». Как не любил Клычков Мандельштама, но он неприязненно усмехнулся, когда Надя привезла стихотворение. «Это какая улица?» «Улица Мандельштама». Эти стихи казались ему нескромными. Он считал, что Мандельштам преувеличивает свое значение. «Нам...» Мне и Евгению Яковлевичу вначале воронежские стихи не нравились, были непонятны. Я полюбила сразу только камские, особенно «День стоял о пяти головах». Я была без ума от этого стихотворения и читала его всем своим друзьям. Но этот цикл мы воспринимали как уральский. Женя сказал, ему подарили Россию. А первые чисто воронежские стихи казались нам либо перегруженными, либо риторическими и натянутыми. «Лед пробил щегол, мой щегол, я голову закину», которого я сразу ощутила как новую классику. Надя рассказывала о работе Осипа Емельича в театре и на радио, о том, как радуют его приезжающие гастролеры-музыканты. Об этом свидетельствует шальное виртуозное стихотворение, так называемая «Скрипачка». Зато она грубо насмехалась над приезжими, уклонявшимися от визита к ним. Она испытывала особое удовольствие, уличая в трусости писателей. У нее даже глаза светлели при этом. Однажды приехала в Москву почти ликующая. Эренбург, пробывший 3 дня в Воронеже, где он выступал, не зашел к ним. Она была недовольна Ахматовой за ее стихотворение «Воронеж». Приехала к ссыльному поэту, а о чем написала? О памятнике Петру? О Куликовом поле? Вероятно, поэтому уже в 50-х годах Анна Андреевна приписала к своему стихотворению новую заключительную строфу «А в комнате опального поэта» и так далее. Я убеждена, что в 1936 году ее не было. Что мешало бы Ахматовой прочесть ее Наде в те годы? Анна Андреевна не могла напечатать ее в сборнике 1940 года из 6 книг по цензурным соображениям, но ближайшие слушатели знали бы трагическое заключение Воронежа. В «Беге времени» стихотворение датировано 1936 годом, но о позднем происхождении последней строфы говорит и анализ текста. Разве можно писать про живого поэта, о надвигающейся на него беспросветной ночи? Ясно, что это написано ретроспективно. А в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед, и ночь идет, которая не ведает рассвета. Эта горькая ироническая интонация появилась у Ахматовой в стихах более позднего периода, когда и разговорная ее речь стала уснащаться бытовыми остротами, приближающимися к прибаутке. Дежурит страх и муза в свой черед. И резкие ритмические перебои — все это признаки стиля поздней Ахматовой. Мало того, изменился весь смысл стихотворения. Раньше оно печаталось со строчкой точек, заменяющей подразумеваемую пропущенную предпоследнюю строфу. Это умолчание объясняло, почему в последней строфе изменено глагольное время с настоящего на будущее. зазвенят. Тут подразумевается, несомненно, победоносная сила поэзии, противопоставленная беде, ознаменованной в первой редакции стихотворения строкой точек. Прошу сравнить. Первая редакция. И город весь стоит оледенелый, как под стеклом деревья, стены, снег. По хрусталям я прохожу несмело, узорных санок так неверен бег. А над Петром Воронежским вороны, до тополя и свод светло-зеленый, размытый, мутный, в солнечной пыли, и Куликовской битвой веют склоны могучей победительной земли. Отточие. И тополя, как сдвинутые чаши, над нами зазвенят сильней, как будто пьют за ликование наше на брачном пире тысячи гостей. Вторая редакция. И город весь стоит оледенелый, как под стеклом деревья, стены, снег. По хрусталям я прохожу несмело, узорных санок так неверен бег. А над Петром Воронежским вороны, до тополя и свод светло-зеленый, размытый, мутный, в солнечной пыли, и Куликовской битвой веют склоны могучей победительной земли, и тополя, как сдвинутые чаши, над нами зазвенят сильней, как будто пьют за ликование наше на брачном пире тысячи гостей. А в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. И ночь идет, которая не ведает рассвета. Получается другое противопоставление. Выходит, что в стихотворении описана прогулка по Воронежу с каким-то другим лицом, с которым пережито ликование природы, ощущение истории родной земли, а в комнату опального поэта гуляющие только зашли, чтобы убедиться, что на него надвигается беспросветная ночь. По-моему, стихотворение испорчено. Желание сказать в лоб о судьбе Мандельштама привело не к прояснению текста, а к его двусмысленности. Рукописи стихотворения Ахматовой, в частности Воронежа, я не видела, поэтому все сказанное здесь остается только догадкой. Вскоре после описанных событий лета 1934 года меня сняли с работы в 24 часа и выдали отвратительную характеристику. Я мыкалась до 1936 года, когда устроилась в литературном музее, но не на штатную, а на сдельную, договорную работу. Как только я получила первые деньги, я поехала в Воронеж. Поездка была тяжелая, дорога длилась чуть ли не 36 часов, а может быть и более. Я вспоминала недавнюю поездку Анны Андреевны к Мандельштамам. Провожали ее из Москвы Евгений Яковлевич и я. Он не догадался сразу при входе в вагон заказать у проводницы постель. Когда я спохватилась, ни белья, ни матрацев уже не осталось. Я с огорчением сказала об этом Анне Андреевне, прямо сидевшей на жесткой скамейке. Она ответила по-королевски небрежно: «Все равно». На вокзале меня встретила Надя. Дома Осип Эмильевич спросил тотчас: «Надолго ли?» «Да», — ответила я радостно, — «на все майские праздники, на 3 дня?» «Могли не приезжать». Пауза. «Я думала, вы пробудете месяц, но недели 3. Но я ведь на работе, Осип Эмильевич». «Вы не в штате». Они жили тогда в неплохой комнате, недавно снятой в одном из лучших домов Воронежа, построенном для инженерно-технических работников. Это был новый кирпичный дом, 3-этажный. Квартира с удобствами, но ванна была покрыта простыней, жильцам не разрешалось в ней мыться. Вторым жильцом был молодой человек. Главным его занятием была игра на бильярде. Его прозвали «Артист». Мандельштамы подозревали, что он приставлен к ним для слежки. А я так тщательно скрывала в Москве, что еду в Воронеж. На второй день праздников он вернулся домой вдрызг пьяный. Надя с ним возилась. В конце концов уложила на кровать, сняв с него башмаки. «В ней есть что-то от бабы, а не от дамы», — одобрительно заметил как-то Николай Иванович Харджиев, говоря о Наде. Улицы города были запружены гуляющими. Среди них не было ни одного интеллигентного лица. На второй день Осип Эмильевич почувствовал себя плохо. Я была с ним у дежурного врача в поликлинике обкома, в светлом, просторном, полуподвальном помещении, тоже нового дома. Врач холодно и внимательно слушал речь Мандельштама. А Осип Эмильевич подергивая верхней губой, пространно и наукообразно описывал свою болезнь. Слово «аорта» играло в этом монологе большую роль. Познакомилась я у Мандельштамов и с Сергеем Борисовичем Рудаковым. К нему на праздники приехала из Ленинграда жена Лина Самойловна Финкельштейн. Осип Эмильевич был в сильном беспокойстве. Он рвался куда-нибудь. Я потом всегда вспоминала этот день в Воронеже, читая стихи. Когда на жесткие постели ложилось бремя вечеров, и, выходя из берегов, деревья, бражники шумели. Ах, как это сказано! Бремя вечеров! Олицетворение ссылки. Вдруг влетело двое юношей, лет 20-22. Отец одного из них был директором кооператива, то есть попросту продовольственного магазина. У него была казенная машина. Мальчики поехали любоваться лозунгами, красными флагами, иллюминацией. Они пригласили поехать с ними Мандельштама. Осип Эмильевич весь загорелся, посовещался с Надей, но ответ был предрешен. Он едет. Вернулся он с прогулки в радостном возбуждении. Мальчики, их было уже четверо, поставили бутылку вина. Они попросили Мандельштама почитать и подскакивали от восторга, когда он с неистовым воодушевлением читал свои стихи. «Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредни, Шерри Брэнди, ангел мой!» Он всегда читал это стихотворение как двустишие. Третий день моего пребывания в Воронеже. Завтра утром я уезжаю. Осип Эмильевич завел со мной решительный разговор. «Поскольку я не желаю оставаться дольше, я обязана сделать в Москве то, что сделала бы Надя, если бы я заменила ее здесь. Я должна пойти в ЦК партии и рассказать, как погибает в Воронеже Мандельштам. Ему не дают работы. Он умирает с голоду». Последнее было трудно изобразить, потому что как раз на празднике у Мандельштама были курица и сгущенное молоко. Так что у меня даже не могло быть непосредственного эмоционального порыва. Но не в этом дело. Как я могу пойти в ЦК защищать и требовать чего-то, если я не умела говорить даже с начальником отдела? Я упорно отказывалась. Это не действовало. Наконец я сказала то, с чего надо было начать. «Да кто ж меня пустит в ЦК?» «Не беспокойтесь», — важно ответил Осип Эмильевич. «Если вы только скажете, что приехали от поэта Мандельштама, вас сразу захотят выслушать». «Может быть, но не в бюро пропусков». «Ну, хорошо», — смилостивился Осип Эмильевич, «тогда пойдите к Ставскому». Он начал меня учить, что и как я должна говорить генеральному секретарю Союза советских писателей. Предприятие это было совершенно безнадежным, потому что я и к Ставскому не сумела бы попасть на прием, а если бы попала в «Новом мире», где он был главным редактором, то при первой же его враждебной реплике, а она бы непременно была, я бы смешалась. Таким образом, я отказалась и от этого проекта. «Может быть, вы боитесь?» — спросил Мандельштам вызывающе. «А хотя бы», — ответил я спокойно, но уже со сдержанной яростью. «А-а-а!» — хвастливо закричал Осип, оглядываясь на Надю. Она стояла поодаль в берете и кожаной куртке, держа в руках пачку рукописей рабкоров и начинающих писателей. Ей давали их на рецензии в редакции газеты «Коммуна». Надя напряженно прислушивалась к нашему разговору. «А-а-а!» — хвастливо закричал Осип, посматривая на Надю. «Мемуары будете писать после моей смерти? А о живом поэте не думаете?» Я физически почувствовала, как бледнею от бешенства. «Мемуары я пишу сейчас, через 40 лет, но тогда я об этом и не помышляла, потому что с Мандельштамами меня связывала душевная близость, а не историко-литературный интерес. По мере того, как кровь отливала от моего лица, в глазах Осипа отражалось что-то вроде испуга. «Наденька, оставь», — сказал он. «Я знаю Эмми на лицо. Теперь она непреклонна». Надя с силой швырнула от себя пачку рукописей. Они разлетелись веером по полу. «Это государственное преступление — держать тебя здесь», — закричала она. «Я не могу заниматься этой ерундой». Она потрясала поднятыми вверх руками. Куртка ее распахнулась. «Наденька, перестань», — властно сказал Осип. «Мне надо поговорить с Эммой». Мы остались вдвоем. Как обычно, после вспышки Мандельштам стал спокойным и ласковым. Он подсел ко мне. «Я к вам неравнодушен. Наш разговор тембрирует». Все это означало, что Надя рвется в Москву? Ее надо сменять. А с кем попало, он никак не может оставаться. Ему нужен человек близкий. Рудаков все-таки мужчина. Это не то. Да и отношения в этот период между ними были несколько натянутыми. О политической стороне дела, о моем положении он и думать не хотел. Тогда я, наконец, заговорила о его поведении на следствии, чего я себе не позволила ни разу при встречах с Надей в Москве. Но перед лицом все увеличивающихся требований Мандельштамов я решила поставить, в конце концов, точку над «и». Ведь уверенность в друге должна быть взаимной. Осип Эмильевич начал мне объяснять, вы же сами понимаете, что больше никого я назвать не мог. Не Ахматову же или Пастернака. О Кузине и думать было нечего, вы же знаете. Он имел в виду недавний арест Бориса Сергеевича и его поднадзорное положение. Ну и Лева, многозначительно сказал он, играя на моем особенном отношении к Льву Гумилеву. Довольно грустно узнать, что тебя заранее решили принести в жертву, чтобы спасти других. Я этого не сказала, конечно, но Мандельштам почувствовал неловкость. Чтобы загладить ее, он сослался на следователя, назвавшего меня совершенно советским человеком. Все это было уже ни к чему. Я уже знала, что от первоначального намерения Мандельштама, безусловно, согласованного с Надей, очень скоро ничего не осталось. И Пастернак, и Ахматова попали в представленный Осипом список людей, слышавших его эпиграмму на Сталина. Он стал мне рассказывать, как страшно было на Лубянке. Я запомнил только один эпизод, переданный мне Осипом с удивительной откровенностью. Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек, я упал на пол, бился. Вдруг слышу над собой голос. «Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно?» Я поднял голову. Это был Павленко. Ну что я могла сказать? Мы порешили, что в Москве я отыщу Лилю Попову-Яхонтову и передам ей записку от Осипа Эмильевича. Поезд уходил рано утром. Тихо постучали Рудаковы. Лина Самойловна тоже возвращалась домой в Ленинград. Мы отправились на вокзал. Мандельштамы не поехали меня провожать, не простились со мной, не встали, не проснулись. Это давало мне полное моральное право не выполнять поручения Мандельштама. Но он не осмелился писать Лиле Поповой, пересылая по почте, и я не могла не передать письмо от ссыльного. Попова жила по тем временам очень далеко, где-то за Савеловским вокзалом. Я давно еще слышала от Нади, как Лиля живет с Цветаевым в маленькой комнатке, где помещается один рояль. И она лежит по целым дням на этом рояле и думает, готовит очередную постановку. Она всегда оставалась режиссером и литературным сотрудником Яхонтова. Но застала я совсем другую картину. Меня впустила соседка. Она объявила, что Лиля уехала на свидание к мужу в лагерь. Он уже давно осужден. Женщина, видимо, была очень доброй и помогала Лиле. Она рассказывала, как они с Лилей собирали посылки для Цветаева, которые она же отвозила в какие-то маленькие города на почту, какие-то замечательные варежки связала она Цветаеву. Лиля повезла их ему. Касалось прочих подробностей специфических забот жены каторжника. Мы как-то сразу почувствовали доверие друг другу, но оставить у нее записку ссыльного Мандельштама для отсутствующей Лили, особенно при ее обстоятельствах, я не решилась. Придя домой, я сожгла это письмецо. Предварительно я заглянула в него. Своим изящным пластичным почерком Осип Эмильевич писал: «Лиля, если вы способны на неожиданность, вы приедете». Срок ссылки Мандельштама кончился в мае 1937 года. Они вернулись в Москву. Я бывала у них часто. Опять оставалась с Осипом Эмильевичем вдвоем. Несколько человек его сразу навестили в Нащекинском. Однажды я отворила по звонку дверь. На пороге стоял мой бывший школьный товарищ Илья Фейнберг. Теперь он стал профессиональным литератором, автором документальной книги об империалистической войне 1914. Но больше всего он интересовался Пушкиным, что позволило ему после Отечественной войны занять одно из ведущих мест среди советских пушкинистов. Осипа Эмильевича он застал лежащим в кровати. Тем не менее, радостно поприветствовав возвращенца, Илья Львович завел с ним разговор о Пушкине Тынянова. Мандельштам читал первые части этого романа в Воронеже и восхитил Фейнберга своими неповторимыми суждениями об этом незавершенном труде Тынянова. Надежда Яковлевна, боясь перевозбуждения Осипа Эмилича, стала считать ему пульс, а мы с Ильей, уйдя в другую комнату, еще поговорили о судьбах наших школьных товарищей.